Глава 10. Я усмехнулся, пытаясь вытащить из пятки кусок стекла. Когда дракон приложил меня хвостом и отправил в полет, туфля слетела с ноги, и не знаю когда, но я порезался. «Обломись, Чарли, не было никакой драки», — с шипением произнес я, вытаскивая кусок стекла. «Ага, я так и поверила», — закатила глаза девушка. «Посмотри на себя, сам весь в рванье, Антон тоже, а номер?» «Магнус дело говорит», — наконец обезоружив близняшек и взяв их под мышки, произнес здоровяк. «Не было никакой драки». «А что было?» — вкрадчиво улыбаясь, произнесла Алиса. «Карта с призывом», — не моргнув глазом, ответил здоровяк. «Бракованная карта. Я купил ее через дядю, решил помириться с Магнусом и подарить ему. У него же до сих пор нет спутника. Ну, он ее и активировал, а миньон... Короче, теперь я знаю, почему карта продавалась так дешево». «И кто там был?» — продолжила допрос Алиса. «Драконит. Водный, кажется». «Лотосовый Курикара», — поправил его я и тут же прикусил язык. «Ну какого, спрашивается, хрена я лезу со своими уточнениями? Да такого вида драконидов не водится ни в одном из двух известных человечеству миров. Уверен, находи здесь Катя, наш блеф тут же раскрылся бы. А так?» «Ага, он», — тут же подтвердил Антон мои слова. «Короче, как только Магнус инициировал призыв, эта тварь бросилась на нас. Ну и...» «То есть вы помирились?» — вкрадчиво поинтересовалась Алиса, все еще лелея надежду подловить нас на мелочах. «Да», — почти сразу ответил я, — «по крайней мере, первый шаг уже сделан». «Угу», — махнул патлами здоровяк и, наконец, опустил близняшек на пол. «Что не враждуем, это уж точно», — ответил я. Несмотря на прошлое, сейчас я был благодарен Антону. Если бы не он, то дракон либо уже жевал мое тело, отправив на перерождение, либо меня раскрыли бы. И неважно, что я сказал девочкам, у меня все еще оставались претензии. Оказалось, что мне не показалось, когда я слышал, что Алиса и Настя упорно стучали в дверь, пока я рисовал. Праздник был уже в самом разгаре, и я понял двусмысленный намек Алисы. Катю разочаровало мое отсутствие. Еще, наконец, удалось выяснить по поводу формы одежды. «Ну ты прям как маленький», — фирменно закатила глаза Алиса. «Купальный костюм, а когда будешь выходить из ансена, халат». «Так у меня его нет», — растерялся я. «Спустись на ресепшн и приобрети. Для таких, как ты, у них есть свой мини-магазин. Там одноразовый мусор, конечно, но на пару дней сойдет. Заодно и узнаешь, что тебе грозит за разнесенный номер», — хихикнула Чарли. От мысли о счете внутри что-то перевернулось. Но вот не люблю я вот так, на ровном месте расставаться с деньгами. Покупать что-то для себя любимого тоже не люблю, за исключением хобби. И подарков дорогим мне людям. На них никаких денег не жалко. Обнаружил на ресепшене молодого парня. Так, не понял. У них что, пересменка не с утра, а на ночь глядя? «Вы по поводу уборки номера?» Сразу включился он в беседу. От его слов мне стало немножко не по себе. «Не волнуйтесь, счет за причиненный ущерб будет выставлен вашим попечителем. Магнус Ермолов», — уточнил он, сверяясь со списком. «Родителям?» — вдруг испугался я. «Да, и мама, и папа хорошо зарабатывают, но не настолько, чтобы без вопросов покрыть ремонт в гостиничном номере». «Нет», — продолжая сверкать голливудской улыбкой, произнес парень, «клану, под эгидой которого вы находитесь, Шараповым». В этот момент у меня все внутри рухнуло. Родители, ладно, но вести о том, что чек за ремонт может быть предоставлен напрямую Шараповым, у отца на работе точно будут проблемы. «Можно решить этот вопрос на месте?» — закинул удочку я. Метродотель смерил меня оценивающим взглядом. «Может быть», — произнес он и сверкнул глазами по сторонам. «Тогда, если можно, давайте решим вопрос на месте. Оплата будет наличкой», — улыбнулся я, доставая магическую сумку. «Сколько с меня?» 20 000 рублей. Тут же зачастил парень, увидев, как я извлекаю деньги. «Нет-нет, не в руки. За 20 000 я могу провести задним числом страховочный купон. Он стоит еще 10 000». А новенький-то на ресепшене, оказывается, тот еще делец. На мой взгляд, неодобрение парень пояснил. «У нашего курорта контракт с магом порядка». Все еще продолжая стрелять глазами по сторонам, сообщил метродотель и нарочно спихнул со стола пластиковую вазочку для денег. «Под крышкой стола ты можешь увидеть руны». Я нагнулся, делая вид, что поднимаю монетницу, а заодно и проверил правдивость слов ушлого парня. «Благодаря им он и может восстанавливать вещи и мебель. Хозяин все равно платит ему фиксированную сумму за год, а для меня это лишняя возможность побыстрее закрыть ипотеку». «Маг порядка на контракте? Вещь не дешевая. произнес я, размышляя вслух. «Недешевое, зато выгодное. Если бы не Алик, пришлось бы каждый месяц закрывать гостиницу на ремонт. Буквально 2 недели назад гант-клуб «Торпедо» отмечал у нас какую-то победу. Ну и в пьяную голову их погодника пришла шикарная мысль. А почему бы не распечатать сибирскую грозу посреди номера? В общем, нас затопило до подвала. И только благодаря Алику мы можем безбоязненно принимать отдыхающих со способностями. Ну, кроме молнии, конечно. Для них... Две меритовые цепочки на руки обязательны для ношения. Все-таки горячие источники и вода, сам понимаешь. Что удивительно, парень не испытывал ни грамма смущения. Мол, а что такого? Он был словоохотлив и, не знаю, располагал к себе, что ли. Наверное, именно эта черта его характера подтолкнула меня согласиться на авантюру. «Мне еще халат нужен», — добавил я, вспомнив, зачем пришел. «Отлично. Когда примеришь один, положи деньги в карман другого», — произнес он, кивком приглашая следовать за собой. Магазинчик при отеле? Да эта подсобка больше походила на ларек с мороженым. Небольшое помещение 3x3, с одной единственной кабинкой и 3 рядами вешалок, на которых справа висели мужские халаты и шорты, а слева женские. Взяв парочку одинаковых халатов, я зашел в кабинку и переоделся. Скинул одежду и, сунув ее в сумку, натянул на себя шорты, а затем и белый махровый халат. Подсчитал купюры и, не примеряя второй, сунул в карман означенную сумму. «Спасибо», — произнес я, протягивая неподошедший халат. «Надеюсь, с номером проблем не возникнет». «Мне проблемы с клановыми не нужны», — улыбнулся метрдотель. «Основное место проведения — внутренний ансен. Иди прямо и не заблудишься», — указывая рукой на коридор, добавил парень, чего имени я даже не узнал. Едва у меня получилось толкнуть тяжелую дверь от себя, как по ушам ударил гул голосов и грохот музыки. Внутри Пентагона основного здания обнаружился онсен, больше напоминающий небольшое озеро, до отказа заполненное веселящимися одноклассниками и их фамильярами. Незнакомый мне ученик академии, который учился на год старше, забрался на камень посреди заводи и устроил фаер-шоу, запуская в небо огненные вихри. И чё, с Робертом о чём-то жарко спорили, развалившись в углу ансена. И, судя по бутылкам возле них, Карина умудрилась пронести алкоголь на вечеринку для несовершеннолетних. Впрочем, кто сейчас будет нас контролировать? Мамонтов зажигал на импровизированном подиуме вместе с парой ребят из команды по ганту, не забывая при этом клеить девчонок на курс младше, среди которых я узнал и Брусникину. Карина и Марина, который, несмотря на имя, оказался парнем, устроили бой фамильяров. Водный голем Лейнинген дрался с каменным элементалем парня, и на первый взгляд в этом состязании пока невозможно было определить победителя. Но громче всех кричал Гаяс. Он громко ругался, разбавляя великий могучий армянским. Причем объектом его негодования были мелкие красножопые обезьяны, что то и дело таскали у оккупировавшего мангал армянина закуски и бутылки с напитками. Но, несмотря на весь ад и Израиль, что творился на источниках, я без труда нашел виновницу торжества. Катя даже не замочила ноги, выбрав скромное место возле горячих источников. На ней все так же было алое кимоно в розовых цветах и обновленная прическа. Последняя, видимо, выполняла функцию шапки, и девушка пыталась скрыть увеличившиеся рожки морферики. «Привет, солнышко!» — улыбнулся я, присаживаясь на деревянный настил перед Абрыкиной. «А чего не веселимся?» «Солнышко?» — удивилась Алиса Язва. «Кто ты и что сделал с Магнусом?» Остальные ребята тоже смотрели на меня с нескрываемым любопытством. «Алиса, не надо выставлять меня тираном и деспотом», произнес я и укоризненно посмотрел на Чарли. «Сегодня прекрасный вечер, хотя бы потому, что я могу позволить себе потратить его, как захочу. И никакого дергания из-за учебы, офицерства и драк с последующей ночевкой в больнице. Знаешь, что такое зубная боль? Вот ноет у тебя зуб неделю, две... И ты уже готов на стенку лезть? А потом, наконец, случается визит к стоматологу, который избавляет тебя от постоянной боли, с которой ты даже смирился. И вот ты идешь домой, не понимая, почему счастлив. И это, можно сказать, беспричинное счастье от того, что, наконец-то, у тебя просто ничего не болит. Понимаешь? «Зачем терпеть зубную боль целую неделю?» — удивилась Виктория. «Поехал и вылечил. В чем проблема?» «Неважно», — отмахнулся я. Ну, не объяснять же сербочке про банальный страх перед злым дядькой с большими пассатижами. Да и талончик на бесплатный прием может появиться далеко не в этот же день. «У меня таких случаев, конечно, не было, но примерно я тебя понимаю», — кивнула Настя. «Так почему не веселимся?» — подмигнул я Кате. «Вечеринка же в твою честь!» не в мою». Поджала губки Обрыкина и посмотрела в сторону Карины, у которой начался второй раунд боев фамильяров. «Громкая музыка и... Короче, не для меня все это. Да я здесь половину народа не знаю». И я ее прекрасно понимал. Почти все гости прибыли сюда ради халявного отдыха без присмотра взрослых и выпивки, и по большому счету на морферику им было наплевать. «Так в чем проблема? Давайте свалим отсюда». «В смысле свалим?» — удивилась Вика. Все-таки наши же организмы для неносительницы языка были не всегда понятны. «Убежим, скроемся, поменяем место дислокации», — пояснил я. «Карина же сказала, что сняла на выходные весь курорт. И если все здесь, значит, остальные помещения сейчас пустуют, верно?» «Я не знаю», — смутилась Якуточка. «Это как-то неуважительно, что ли?» Я поднялся во весь рост и обнял девушку за плечи, указав на ансен, в котором, забыв про звезду сегодняшней вечеринки, развлекались гости. «Посмотри на них. Здесь всем плевать на всех. Но если тебя волнует, что твой уход может быть замечен... Короче, Арина, Агата и Вика уходят прямо сейчас. Потом, когда все начнется, Настя и Алиса незаметно выведут Катю. Встречаемся у номера Кати». «Подожди», — видимо, испугавшись словосочетания «когда все начнется», — произнесла Морферика. «Что ты задумал?» «Когда все начнется, ты поймешь», — подмигнул я девушке и, чмокнув ее в щечку, даже не знаю, зачем это сделал, посмотрел на Антона. «Поможешь?» «Короче, какой план?» — произнес Антон, потирая руки. Дикарь просто пылал энтузиазмом. «Я выпускаю клона фамильяра Карины», — произнес я, листая Малискин. «Вот и пригодился арт, нарисованный в первый день обучения. И он наводит суету». «А какая во всем этом моя роль?» «Никакая», — честно ответил я. «Я позвал тебя, чтобы убедить девчонок, что мы вновь друзья, как и раньше». «Это не так?» — опешил Антон. «Нет, естественно», — произнес я, смотря на него точно на идиота. «Чувак, ты хотел меня зарезать на глазах у всех». «Но ведь я тебе и помог. Сегодня помог». «Дружба — это не уравнение. Доверие зарабатывается не сложением-вычитанием фактов, а их взвешиванием». С этими словами я вновь раскрыл татуировку на груди. «Желаете воплотить элементаль воды первого уровня? Стоимость 100 манны. Время воплощения 662 секунды. Да? Нет?» Чернильный рисунок вдруг начал намокать, и я выпустил листок из рук. Элементаль воды начал воплощаться, фонтаном выплескиваясь на кафель уборной. «Пошли!» — толкнул я в плечо Антона, что завороженно смотрел на воплощение моей магии. Стоило открыть дверь туалета, как я поймал на себе взгляд Алисы, Насти и Кати. Но вместо того, чтобы подойти к девушкам, отправился в другую сторону, к развалившимся в воде Ичо и Роберту. «Привет!» — хлопнул я Крафтера по плечу и сел рядом, опустив ноги по колено в воду. «Как там мой заказ?» «Какие люди!» — блеснув осоловелыми глазами, осклабился Ичо. «Чернильницу с гироскопическим стабилизатором я уже сделал. Повесишь ее на бок и можешь бегать, прыгать, да хоть сальто делать. Никогда не прольется. За нее с тебя 30-ка». «А что с подсумком?» — произнес я, поглядывая на дверь туалета. Часики тикали. Время воплощения моего рисунка было недолгим, а водный элементаль так и не появился из двери уборной. «Магнус, и чё? Ты хотел, чтобы я его стал делать без уточнения материала? Без примерок и уточнения компоновки?» — скорчил морду парень. «Я так не работаю. Вдруг тебе не понравится, и ты откажешься. И что мне тогда делать?» «Понятно», — кивнул я. «Тогда в понедельник в академии займемся этим». «Добро», — согласился Ичо и потянулся за бутылкой, но перевернул ее в воду. Антон, стоявший сзади, легонько толкнул меня коленом, привлекая внимание, и я поднял голову на дверь с маркировкой «М». Вовремя. Прямо сейчас, по деревянному настилу, шлепая под ногами одноклассников, ползла лужа, и направлялась она к импровизированной арене, на которой бились элементали Карины и Марины. «Ладно, ребят, отдыхайте», — произнес я, подружески похлопав Ичо по плечу. Поднявшись на ноги, облокотился на стену и, делая вид, что разговариваю с Антоном, наблюдал за поведением воплощенного рисунка. Каждое мое творение без личной привязки вело себя абсолютно по-разному. Например, воплощенный полтора года назад имп сразу же напал на своего создателя и вдовесок разбил любимую мамину люстру. А вот медоед Дюн и лотосовый Курикара оказались настроены нейтрально. Тем временем живая лужа все приближалась к арене. Элементалю был интересен бой соплеменников. Как оказалось, и да, и нет. Сначала наблюдающие взвизгнули, почувствовав под ногами живую лужу, а затем нарисованная копия водного элементаля поднялась в человеческий рост и пошла волной на свой оригинал. Сначала мне показалось, что мой рисунок атаковал элементаля Карины. Но нет, оба воплощения аспекта воды схлестнулись, выбросив в небо мелкие капли, и объединились в один. Теперь фамильяр Лилит стал на две головы больше своего противника и сразу ринулся в бой. У земляного голема не было шансов. Каждый удар сущности воды высекал из земляного элементаля каменное крошево, и бой обещал скоро закончиться, поэтому нам тоже стоило поторопиться. Я встретился взглядом с Катериной, глазами указал ей на выход, а сам вместе с Антоном, пробиваясь сквозь толпу любопытных однокурсников, пошел к противоположному.